8. Так решил нож. 3 шага, и он уже рядом с нами. Я даже отскочить не успеваю. Аарон хватает меня за шею и припечатывает к дереву. «Ах ты, гаденыш!» — орет он и впивается пальцами в мою шею. Я царапаю его руки и пытаюсь рубануть ножом, но рюкзак от удара, свалившийся у меня со спины, лямкой прижал мою руку к дереву, так что Аарон может душить меня сколько душе угодно. Его лицо — сущий кошмар, ужас, который я буду видеть до конца жизни, если вообще выживу. Кроки отгрызли ему левое ухо и выдрали здоровый кусок мяса из левой щеки. В ране сверкают зубы, левый глаз таращится так, будто голова вот-вот взорвется. На подбородке и шее тоже раны, одежда порвана, и кровь хлещет почти отовсюду, а из раны на плече даже торчит зуб крока. Я пытаюсь дышать, но не могу сделать ни единого вдоха. Вы не представляете, как это больно. Мир начинает вертеться, и с головой происходит что-то странное. В ней крутится одна дурацкая мысль. Аарон умер, кроки его убили. Но он был так взбешен, что смерть его не остановила, и он все равно пришел меня убивать. «Чего ты лыбишься?» — орет Аарон, брызгая мне в лицо слюной, кровью и мясом. Он стискивает мое горло, и я чувствую рвотный позыв, но рвоте просто некуда выйти, и я не могу дышать. Все цвета сливаются, и я умираю. О, боже, я сейчас умру. Аарон вдруг отшатывается и выпускает меня из рук. Я падаю на землю, и меня рвет, рвет, и я глотаю воздух и кашляю, кашляю, кашляю. Я поднимаю глаза и вижу, Манчи впился зубами в ногу Аарона и не отпускает. Хороший пес. Аарон рукой отшвыривает Манчи в кусты. Я слышу удар, тявканье и тот. Аарон разворачивается ко мне, и я как не пытаюсь отвести взгляд, все равно смотрю на его лицо с такими ранами. Никто не может выжить, никто. Это невозможно. Может, он и вправду умер. «Где знамение?» — спрашивает Аарон. Его порванное в клочья лицо вдруг меняется, и он испуганно озирается по сторонам. «Знамение? Что еще за...» «Ах, да, девочка!» Я тоже оглядываюсь, ее нигде нет. Аарон вертится из стороны в сторону и, наконец, слышит то же, что и я. Хруст веток и удаляющиеся быстрые шаги, удаляющуюся от нас пустоту. Даже не взглянув на меня, Аарон бросается в погоню. Я вдруг остаюсь один. Вот так запросто. Как будто я вообще тут ни при чем. Какой же идиотский день. Тот ко мне прихрамывая бежит Манчи. Я жив-здоров, дружок. Пытаюсь выговорить я сквозь кашель, хоть это и вранье. Все отлично. Прижавшись лбом к земле, я кое-как дышу, кашляю и капаю везде слюной и рвотой. В голову лезут всякие нехорошие мысли, непрошенные мысли. Может, на этом все и кончилось. Вот так, запросто. А Аарону явно нужна девчонка, чтобы он там не имел в виду под знамением, верно? И городу нужна именно она, иначе бы они не взбесились так из-за тишины в моем шуме. Если Аарон и город ее получат, все кончится, правильно? Они оставят меня в покое, вернутся к своим делам, и все станет как было. Да, девчонки не поздоровятся, зато я смогу спасти Бена и Киллиана.